Глава 44. Бобби. «Так...» — Катрия обернулась и посмотрела на Бобби. Тень улыбки мелькнула на ее губах, и Бобби задумалась о том, забыта ли на самом деле их первая встреча. «Готова к игре?» Полсекунды спустя Бобби встретилась взглядом с Наоми. Белки ее глаз пожелтели от усталости, кожа казалась пепельной. Бобби положила руку ей на плечо, стараясь хоть как-нибудь успокоить. Присмотри за детишками, пока я не вернусь. Присмотрю. Доброй охоты. Эти слова отозвались в душе Бобби легким ударом. Пожелание убить кого-нибудь. Какого-то другого марсианина, которому не повезло родиться не на той стороне. Который, как и ты, предан своим, и неважно, кто они. Желаю справиться с ними, прежде чем достанут тебя. Сказать по правде, несмотря ни на что, Бобби этим наслаждалась. Свои лучшие молодые годы она готовилась к таким моментам, и как бы ей не хотелось стать взрослым, зрелым и мирным человеком, отчасти это по-прежнему ей нравилось. «Спасибо», — ответила Бобби и вышла. «Бобби, мне очень жаль». Бобби кивнула, а Катрия подхватила ящик для инструментов. Вдвоем они двинулись к перекрестку длинного коридора. Дверь за ними закрылась с тихим щелчком. Звякнул замок. Катрия фыркнула себе под нос, и Бобби не стала спрашивать, почему. Она не хотела знать. Большинство людей шли по коридору пешком, но было и несколько груженных контейнерами каров. Возле перекрестка мужчина вел погрузочный мех от одного ангара к другому. Четырехточечные ремни безопасности. Если вскочить сбоку, можно намотать один на руку, придушить водителя и отстегнуть остальные. Сбросить его, перемахнуть в мех и пристегнуться самой. Понадобилось бы не больше 30 секунд, может и меньше. Расплюнуть. Они шли дальше, и Бобби постепенно расслаблялась. Она тихонько насвистывала, и Катрия подняла бровь, но от комментариев воздержалась. Экраны вдоль стен вещали о том, что силы безопасности блокировали ячейку террористов, взорвавшую емкости с кислородом. Но Бобби не заметила, чтобы на них с Катрией хоть кто-то взглянул дважды, не то что заблокировал. В коридорах было довольно безлюдно. Кары, прохожие, но все же казалось, что вокруг пустота. Отчасти так и должно быть, ведь когда на станцию не прибывают и не уходят корабли, работы становится куда меньше. Но отчасти это и страх. Люди прячутся в своих норах, стараются держаться подальше от пропускных пунктов и от проблем. Они постепенно спускались вниз, удаляясь от внутренней поверхности барабана. В нем было не так много мест, где можно приблизиться к обшивке станции. Большая часть внешних слоев разрабатывалась с учетом защиты от радиации. Водяные баки, стерильные хранилища из керамики и металла, сервисные коридоры с противоосколочным покрытием на стенах, проводами и трубами. Но рядом с сервисным шлюзом имелось несколько перекрестков, где от наружной поверхности их ноги отделяли только несколько слоев стали, керамики и уплотнителя. Это напоминало Бобби пребывание на боевых кораблях класса «Донаджер». Голая функциональность дизайна здесь в принципе отличалась от жилых уровней или внутренней поверхности барабана. Коридор, где Катрия остановилась, выглядел точно так же, как пройденные ими секции. Но она проверила номера, написанные на стене и трубах, и потопала по настилу, словно прислушиваясь, не звякнет ли что. «Пришли?» — спросила Бобби. «Вот здесь. Подсади меня». Бобби сцепила пальцы в замок, и Катрия поставила на него ногу. Весила она немного. Бобби подняла ее вверх, к потолку. «Могла бы держать ее так часами», — подумала она. Катрия ощупала потолок ладонью, нашла то, что искала, и нажала, так что Бобби это почувствовала, а затем сдвинула в сторону панель. Между панелью и балками открылся маленький, не шире дециметра, провал. Катрия подняла свой ящик, проверила ориентацию и установила в отверстие. Потом снова задвинула панель потолка и похлопала Бобби по плечу. «Опускай». «Это все?» «Нет», — сказала Катрия, доставая из кармана кусок черной ленты. Немного поразмыслив, она обмотала ленту вокруг трубы, прямо рядом с бомбой. Потом вызвала на своем ручном терминале картинку, какой Бобби раньше не видела. На экране появилось грубое, зернистое изображение коридора, включая ее и Катрию, прямо с ленты. Катрия остановилась точно под бомбой, коснулась пальцем собственного изображения на экране. Появилась красная надпись «Блокировано», и Катрия убрала терминал обратно в карман. «Вот теперь все», — сказала она. «Ясно», — кивнула Бобби. «Идем отсюда». Технический шлюз был дистанционным. В шкафчиках висели два скафандра. Рядом стоял большой транспортный контейнер, незапечатанный и с открытой крышкой, а внутри него желтая керамическая коробочка с нанесенными по трафарету черными буквами. «Зами Тор». Колеса у транспортного бокса втянуты, ручка управления убрана в бок. Стены и крышка совсем не намного толще, чем у настоящего. Что бы ни использовалось в нем для защиты, оно совсем тонкое. Кроме того, Бобби надеялась, что к тому же и легкое. Она надела скафандр, проверила герметичность и запас воздуха. Они с Катрией осмотрели друг друга. В скафандрах имелись встроенные магнитные тросики, ленты шириной в ладони, толщиной с мизинец, грязные от многолетнего пользования. Сам шлюз закреплен на палубе. Оставалось надеяться, что маленькая платформа вынесет их на поверхность барабана, а не бросит в пустоту медленные зоны. Они обе, да еще ящик, поместились довольно плотно. Бобби молча смотрела, как рукава скафандров слегка раздуваются по мере того, как шлюз откачивал воздух. Катрия прижала свой шлем к шлему Бобби и закричала. Звук голоса, доносимого только физической проводимостью, казался далеким и смутным. «Последний шанс отступить!» Бобби улыбнулась и сделала непристойный жест. Она видела, что Катрия рассмеялась, но не слышала смех. Шлюз работал, и платформа спускалась. Корпус Медины изгибался влево и вправо над головой, простирался далеко вперед и назад. Бобби как будто висела на животе какого-то громадного кита. Врата выглядели просто точками рассеянного и зловещего света, регулярные, как печатный рисунок, на фоне нереальной черноты внизу. Она не впервые оказывалась в медленной зоне вне корабля, но испытывала такую же дрожь. Вылететь со станции в нормальном пространстве означало дрейф, придаваемый скоростью ее вращения, до тех пор, пока кто-то не втянет тебя обратно или пока не закончится воздух. Обрыв соединения здесь — это падение в черную пустоту между вратами и исчезновение в том, что существует или не существует за ними. Обычный космос, усеянный звездами, походил на безбрежный океан, восхитительный и огромный. А в медленной зоне чувствуешь себя в чьей-то пасти. Катрия укрепила страховочный фал на поверхности барабана, перекатилась на спину и подтягивала ноги до тех пор, пока магнитные сапоги не пристегнулись к поверхности. Бобби подождала, пока напарница не сделает пару неуклюжих шагов, а потом тоже повисла вниз головой на опрокинутой станции. Ящик, который она держала в руках, рванулся вверх, как и петля ремня безопасности. Кровь прилила к голове, в ушах зашумело. Они двигались назад по корпусу. Освободиться, бросок, подтянуться и опять уцепиться за станцию, пока не нашли участок обшивки, который станет местом подрыва. Катрия двумя пальцами указала на ящик. Мастерский жест для открытия или развертывания. Бобби ответила «да», подняв сжатый кулак. Сеть ловушки состояла из прямоугольника переплетенного стального провода, усиленного углеволокном. Шахтеры и горнодобытчики использовали что-то подобное с тех пор, как человечество выбралось из колодца и принялось разрабатывать ближайшие к Земле астероиды. Основной крюк был толще, чем бедро Бобби. Она закрепила его на станции, потом подождала минутку, пока над головой прошла шахта внешнего лифта, который тянулся вдоль барабана, от инженерных палуб к командным. Они с Катрией взялись за противоположные грани, потащили сеть и натянули, перемещаясь вокруг своей цели, а потом установили вспомогательные крюки так, что вся сеть легла на поверхность барабана, как приплюснутый черный пузырь. Ловушка установлена. Катрия отбросила ящик, он полетел в пустоту и исчез в мгновение ока. Она продвинулась обратно, почти до платформы шлюза, потом отключила один магнитный сапог, за ним другой, перевернулась на своем фале и повисла головой к станции. Бобби сделала то же самое. Оказаться снова правильной стороной вверх гораздо приятнее, но зато куда хуже знать, что твоя жизнь держится на креплении в единственной точке. Во всем есть и плюсы, и минусы. Катрия подсоединила свой терминал к ручному дисплею скафандра, скопировала выход к скафандру Бобби и настроила между ними радиосвязь малой мощности. Коридор, где они установили бомбу, отобразился такой же зернистой и размытой картинкой, как прежде. Пока пустой, но не навсегда. «Теперь ждем», — сказала по радио Катрия. «Либо патруль попадет в капкан, либо кто-нибудь нас здесь заметит». «Угу», — ответила Бобби. «Да ты не волнуйся. Эти лаконийцы такие же, как земляне. Думают о кораблях и станциях только как о пространстве внутри, от того, что выросли на свежем воздухе». «Предсказуемые ограничения концептуального восприятия», — сказала Бобби. Фраза из времен обучения на марсианском Олимпе. «Туда и следует бить врага, кем бы он ни был. Когда я училась делать подобные вещи, мы думали о землянах и о пиратах». «Когда я училась делать такое», — рассмеялась Катрия, — «я думала о людях вроде тебя. Странно, как оборачиваются колеса судьбы». Над ними опять прошел лифт. Сияющий шар инопланетной станции в сердце медленной зоны, словно луна, появился слева и опять исчез с правой стороны. Бобби развернулась, чтобы взглянуть на доки. Где-то там внизу Росинант, ее дом и ее корабль. Или Холдена, или теперь не их. Да, странно оборачиваются колеса судьбы. Минуты тянулись, превращаясь в часы. Дважды по коридору проходили люди, пара электриков. Прошла подозрительного вида молодая женщина, ведя за руку ребенка и оглядываясь через плечо. Бобби задумалась, какая история за этим стоит. Но не ее это дело. Тревога постепенно стихала, превращаясь в какое-то унылое ожидание, к которому опять присоединялась тревога. Под ногами оборачивалась пустота. Снова и снова и снова она переключилась на второй кислородный баллон. «Так», — сказала Катрия, — «вот и оно». На мониторе по коридору в сторону камеры двигались двое. Бобби ничем не спутала бы лаконийскую силовую броню. Патруль, которого они ожидали. Враги приближались. Не говоря ни слова, она качнулась, оперлась ногами о станцию и активировала магнитные ботинки. Гравитация вращения подталкивала выпрямить ноги, но это сейчас ни к чему. Бобби согнулась пополам и крепко обхватила руками колени. Катрия сделала то же самое. Защитная безопасная поза, в которой довольно трудно расслабиться, особенно зная, что предстоит. Бобби сделала очень глубокий вдох животом и грудью, медленно выдохнула, повела плечами, чтобы снять напряжение. Спокойно и плавно. Так надо действовать. Она вспомнила юного лаконийца, с которым заигрывала, когда станцию только что захватили. Не он ли сейчас идет в патруле и, сам того не зная, ставит подошвы напротив ее ступней? «Сейчас твой черед. Мой придет потом», — подумала она. Секунды тянулись. Искушение сдвинуть руку, чтобы взглянуть на экран, стало почти непреодолимым. Станция, как молотом, ударилась снизу ее ступни. Ноги толкнулись в грудь, выбив воздух. Один магнитный ботинок дал сбой, но лишь на секунду. Дело сделано. Она развернулась и быстро двинулась к сети. Теперь это был не плоский пузырь, а полусфера из проводов и обломков, погнутая обшивка, раздробленный уплотнитель, а посреди всего этого две человеческие фигуры, как будто выловленные из аквариума рыбы. Над головой Бобби проплыл и улетел прочь маленький, вылетевший через сеть обломок, хотя на самом деле это она вращалась в сторону от него. «Быстрее!» — сказала Катрия. «Они уже скоро появятся!» «Я знаю!» — ответила Бобби. Они отстегнули один крюк, открыв сеть, как полог палатки. Из зияющей дыры, ведущей внутрь станции, сочились и улетали дальше в пустоту вода и охладитель. Ближайшее из двух тел сильнее пострадало от взрыва. На шее и груди трещины, внутри шлема кровавое месиво. Бобби притянула тело поближе и придержала руки и грудь, пока Катрия закрепляла захваты на лаконийском скафандре. «Не двигайся», — сказала Катрия. Из-за маломощного радио голос казался далеким и тихим. «Делаю, что могу», — сквозь сжатые зубы сказала Бобби. «Порядок, он цел». «Уверена?» «Абсолютно», — сказала Катрия и отсоединила основной крюк. Освободившаяся сеть соскользнула и улетела вниз, в никуда. Бобби развернулась и двинулась к шлюзу. Мышцы горели от напряжения. 20 лет назад такого бы не было. Из-за вращения станции казалось, что мертвый морпех тянет ее вниз, в глубину, или вверх, в пустоту Вселенной. Силовой бронешлем стучал по спине. Безвольно болтались мертвые руки и ноги. Из трещины на грудном щитке подтекала кровь. «Надеюсь, броня не сильно попорчена», — сказала Бобби. «После будешь надеяться», — сказала Катрия. «Давай топай». Бобби оперлась на платформу шлюза и втащила на него собственный вес и мертвого морпеха с таким громким вскриком от усилия, что Катрия отключила радио. Болтаясь на фале, она жестом указала Бобби наверх. Места на платформе не хватит для всех троих. Бобби даже не кивнула в ответ, просто включила управление, и платформа двинулась вверх. Пока шло шлюзование, она сидела напротив брони. Сердце стучало. Мышцы болели. Она только что убила 2 врагов. В этом всегда было какое-то преодоление, что-то противное ее человеческой природе, но было и удовлетворение. Это не значило, что она хорошая или плохая. Это значило, что она морпех. Прямо сейчас, где-то там, внутри станции, суетятся службы безопасности и техподдержки, пытаясь выяснить, что представляет большую опасность – дыра в обшивке или угроза повторного взрыва. К тому времени, как они примут решение, ей нужно быть как можно дальше отсюда. Цикл закончился. Внутренний люк шлюза открылся, и Бобби втащила труп в раздевалку, а потом опять запустила шлюз для Катрии. Расстегнув шлем, Бобби ощутила, как воняет мертвец. Кровью, раскаленным металлом и смазкой, такой же, как та, которую она использует для шарниров Бетси. Она втащила тело в серый транспортный контейнер, закрыла крышку и активировала защиту. Теперь блокированы любые сигналы оповещения и тревоги, которые отправляет силовая броня. Или, если Саба ошибся, они с Катрией совсем скоро узнают об этом. Когда шлюз опять открылся, Бобби уже стаскивала скафандр. Комбинезон под ним насквозь промок от пота. Катрия отстегнула шлем и швырнула в ящик. «Тебе доставлять этот груз Сабе», — сказала Катрия. «Я знаю план», — ответила Бобби. «Как раз этим и занимаюсь. И спасибо. Я знаю, что мы, твоя и моя команда, начали не с той ноги». «Да не за что». Катрия расстегивала зажимы скафандра со скоростью, которая свидетельствовала о многолетнем навыке. «Просто закончи работу». «Поняла. Слушай, ведь мы 2-й раз использовали тот же трюк. Использовали взрыв, чтобы скрыть, что за ним стоит. Тот центр обработки данных. А теперь они решат, что потерянная броня где-то там, в черноте снаружи. Если они поймут, что мы ее взяли, то сменят код отключения, прежде чем мы сумеем его взломать». «Я в курсе, зачем это», — сказала Катрия. «Я говорю о том, что не стоит пытаться проделать это еще раз. Таких, как мы, шаблоны и губят. Эта стратегия исчерпала себя. Если Саба думает по-другому, значит, он дурак». Бобби выдвинула колеса тележки контейнера, развернула ручку. Все легко управлялось. Ей не слишком хотелось толкать эту чертову штуковину через жилую зону станции к месту встречи с Сабой, но зато хотелось убраться отсюда, и чем скорее, тем лучше. Однако, прежде чем открывать двери, она заставила себя тщательно осмотреть контейнер, на случай, если на нем кровь. «Не будет 3-го раза», — сказала она. «Уверена?» — поинтересовалась Катрия. «Абсолютно», — ответила Бобби. «Собирай своих, скажи, чтобы были готовы. Взлом кода на этом скафандре — сигнал к пуску. Спустя 2 минуты мы все сваливаем со станции».